Фестус Леминг – логическое порождение этой ублюдочной концепции. Он должен противостоять Эровиту или признать, что вся его жизнь была пустой тратой времени. Я поставил бутылку с Эровитом на стол. Бруно склонился вперед, взял бутылку и посмотрел на нее с ласковой улыбкой, как мальчик на нового щенка. Возможно, теперь вы лучше понимаете, почему самый святой пастор, как и многие другие, относится с подозрением к этому зелью. Я усмехнулся, пожалуй, немного лучше. Я посмотрел на коричневую бутылку в руке Бруно, думая о ней и о вещах, о которых сказал мне Сэмпсон прошлой ночью. «Док, Эровит в самом деле совершает все то, о чем заявляете вы, Дру и еще много людей». Он молча кивнул. «И вы, Дру и Дэйв Кэссиди единственные, кто знает полную его формулу, формулу Б, как вы ее назвали». Бруно посмотрел на меня, слегка изогнув брови над ярко-голубыми глазами. «Дру и я, да». Но Дэйв ее не знает. Что вам подало эту идею, Шелдон? Я ответил не сразу. Полагаю, то, что он производил для вас Эровит в фармацевтической компании Кэссиди и Куинса. А вчера вечером вы упомянули, что вместе с ним кое-что добавили к первоначальному составу. И вы утверждаете, что он не знает, из чего состоит Эровит? Знает основную формулу. Я имел в виду, что Дэйв только присутствовал, когда я делал добавки, а не то, будто он знал, что именно я добавлял. Ну что, это меняет дело? Может, нет. А может быть, и многое меняет. Думаю, нам нужно как можно скорее добраться до двух громил, которые вас похитили, нажать на них как следует и выяснить, кто стоял за всей этой историей. Вряд ли это было их собственной блестящей идеей. Кто бы за этим ни скрывался, у него должен быть мотив. Деньги, месть, очищение мира и так далее. До этой минуты я считал, что у Кэссиди нет мотива, так как он уже знал полную формулу. Черт возьми, судя по вашим словам, Эровит может стоить самые меньшие сотни миллионов. Да, но вы можете исключить Дэйва из числа подозреваемых, Шелдон. Он мой старый испытанный друг. Вы, разумеется, понимаете, что может существовать тысячи еще неизвестных нам людей, которые не только осведомлены об истинной ценности Эровита, но достаточно алчны и бессовестны, чтобы прибегнуть к насилию в надежде завладеть формулой. Согласен. Но боюсь, что когда речь идет о моей работе и моих подозрениях, я должен быть сам себе Буддой, док. Пока дело не закончено, я могу подозревать даже вас в похищении самого себя. Бруно улыбнулся. «Значит, вы не добились успеха не только в поисках, но и в опознании этих двух человек?» «Пока нет. Капитан Сэмпсон начал розыски прошлой ночью, а у полицейской машины больше возможностей для их идентификации, чем у нас. Кстати, в разговоре со мной Сэм высказал дельную мысль. Эти парни могли забрать из дома трупы, их дружка и Андрей могли стрелять в Леминга, но, учитывая элемент времени, не могли сделать и то, и другое». Я умолк, обдумывая идею, внезапно пришедшую мне в голову. «Будь я проклят!» — пробормотал я. «Ну, конечно! Как я мог это упустить?» «В чем дело? Те двое громил, которые похитили вас, действительно стреляли у церкви, только не в Фестуса Леминга». «Не в Фестуса Леминга? О чем вы, Шелдон?» «Они пытались убить Реджину Уинсом». Глава 14. «Реджина, — сказал я, — это Шелдон Скотт. Позвольте мне войти». «Нет!» Я посмотрел на табличку с номером. «Все правильно. Прежде чем покинуть дом Бруно, я уточнил адрес мисс Уинсом. Номер 34 в Кентербери Комьюнити, большом многоквартирном доме на Флауэр-стрит в Лос-Анджелесе». «Уходите!» «Вы!» — я застонал. К сожалению, я не стал звонить по телефону Реджине, а сразу помчался сюда, чтобы предупредить ее об опасности и, возможно, спасти от смерти. Но я забыл, что Реджина, несмотря на всю сексапильность, одна из леммингов, и, следовательно, для нее многие вещи куда страшнее смерти. И я, по-видимому, одна из них. «Реджина», — снова заговорил я, — «вам грозит страшная опасность, и я пришел, чтобы...» В ответ послышался виск. «Опасность не от меня, идиот!» — крякнул я. «Я пришел предупредить вас, помочь вам. Уходите сейчас же! Впустите меня, черт бы вас побрал! Я не собираюсь вас обижать! Слышите, неужели мне придется взломать эту проклятую дверь, чтобы спасти вас?» Я пару раз стукнул кулаком по панели, потом вздохнул. Почему эта малышка так меня волнует?